поздоровались, пообнимались, повосхищались с Фирдаусом нарядными женами друг друга и пошли дружной гурьбой в ресторан. Хотелось о многом поговорить, но заставлять ждать именинницу нехорошо. В ресторане нас сразу сопроводили в зимний сад. Оказалось, что для праздника зарезервировали не зал, а именно зимний сад. Марат немного перепутал, когда рассказывал нам подробности. Помещение выглядело роскошно. Стены были украшены драпировками и композициями из живых цветов. По центру стоял большой овальный стол, сервированный, как для приема на высшем уровне. Хрусталь, серебро, фарфор, живые цветы, музыканты в углу помещения негромко играли на скрипках, все прямо кричало о богатстве и роскоши, но при этом не выглядело безвкусно. Наоборот, хотелось расслабиться и наслаждаться моментом. Видно, что семья Аль-Багдади явно не нувариши, а старый богатый ливанский род, который умеет тратить деньги красиво и со вкусом. И самое интересное, что вся эта роскошь была только для 8 человек. Праздновали день рождения Аиши в тесном кругу, Аиша с родителями, Диана с Фирдаусом, Марат и мы с Галией. Посторонних никого не было, именинница даже друзей звать не стала. Такой тихий семейный праздник. С интересом отметил, что официантов и обслуживающего персонала на празднике было чуть ли не вдвое больше, чем гостей. Заметил, что Галия немного оробела, увидев обстановку, а вот Диана совершенно не смутилась, воспринимая все, как само собой разумеющееся. Быстро она привыкла к хорошему, с улыбкой подумал я, вспомнив, в каких условиях сестра с Тимуром жили в Святославле. Первым делом, конечно же, подошли поприветствовать хозяев праздника и именинницу. Выглядели и Аиша, и ее родители замечательно. Даже не скажешь, что буквально утром прилетели. Ни тени усталости, ни на лицах, ни во взглядах, молодцы. Сначала Ильхаджи поздравили Аишу и вручили красиво упакованную коробку, потом уже подошли мы с Галией. Когда поздравляли именинницу и обменивались любезностями с ее родителями, заметил, что Марат выглядит каким-то напряженным. Вроде и улыбается, но движения скованные и обычной уверенности и близко нет. Комплексует, что ли? С досадой подумал я. Прямо обидно за него стало. Стол в ресторане впечатлил даже меня, искушенного изобилием 21 века. Еда по роскоши полностью соответствовала интерьеру. Осетрина, икра черная и красная, стерлить, различные нарезки из сырокопченых колбас, сыров и прочего, какие-то хитрые многосоставные салаты и много всего другого. Стол явился для меня живой иллюстрацией из книги «О вкусной и здоровой пище», картинки из которой я так часто рассматривал в детстве в своей прошлой жизни. Яркие, красочные, притягательные, эти иллюстрации воспринимались в детстве, как сказка. И, надо же, попав в СССР второй раз, я таки смог убедиться, что это быль. Не везде и не для всех, конечно, но все это реально существует. С удовольствием и даже каким-то азартом пробовал все подряд. Вкусно. Повара в Праге отменные, что ни говори, и готовят, и оформляют блюда с душой. За столом царила в целом семейная уютная атмосфера с неким налетом торжественности. Аишу поздравляли, говорили тосты, желая ей всего самого хорошего в жизни, но без вычурности и лишнего пафоса. Было видно, что в семье Аль-Багдади теплые отношения между родственниками, никто ни перед кем не кичится, все друг друга хорошо знают. Мы с Галией тоже неплохо вписались в общую компанию. У жены первый шок прошел очень быстро, после чего она, глядя на Диану, расслабилась и общалась со всеми уверенно и спокойно. Расстраивал меня только Марат. Похоже, он не на шутку перенервничал. За столом так и не мог расслабиться, то вилку уронит, то бокал заденет, говорит сбивчиво, вообще на себя обычного не похож. Такими темпами он все впечатления о себе у родителей и подруги испортит, подумалось мне с тревогой. Это семья бизнесменов. Навыки коммуникации здесь ценятся очень высоко, без них успеха не добиться. А тут такой явный провал. Надо ситуацию спасать, шепнул Галия, что выйду ненадолго проветриться и, поднимаясь из-за стола, сделал незаметный знак Марату, мол, выйдем. Тот вроде понял правильно. Что-то сказал Аиша и вышел следом за мной. «Дружище, ну что ты как деревянный?» Сказал я ему, расслабься хоть немножко. «Оцени стол и обслугу. Думаю, не каждый день такое видишь и кушаешь». «Вот именно», — сказал Марат мрачно. «Сейчас только впервые осознал, насколько велика разница между нами. До революции, небось, такие, как Аль-Багдади, таких, как я, за чубы таскали да посылали в лавки с поручениями. Я совсем им не ровня. Вот только не надо этой революционной риторики, если влюбился в дочку богачей. Покачал я головой, они имеют право быть богатыми, живут не в СССР, их никто не раскулачивал. А ты вспомни, что ты гордый гражданин СССР, где все равны, уверен в себе и том будущем, что сможешь их дочке обеспечить. Сможешь же, если постараешься, иначе зачем вообще эти ухаживания за Аишей затевал? И только эти мои слова что-то перещелкнули внутри Марата. Он, наконец, вспомнил, что главное сегодня не вся эта роскошь, что его перепугала, а Аиша, на руку которой он претендует, и что ему необходимо произвести правильное впечатление на ее родителей, если он ее своей невестой в будущем видит. Знаком же уже с ними, и раньше вел себя нормально, что про него сегодня подумают. Он сразу как-то распрямился и расслабился, всего за несколько секунд. «Ну вот», — сказал я удовлетворенно, — «теперь узнаю своего тренера по самбо. Готов к схватке?» Хлопнул его по плечу, он улыбнулся, и мы вернулись в зал. И все Марата как подменили. Живой, энергичный, даже пару анекдотов рассказал, которые Аиша своим родителям тут же перевела. И главное, нормальные подобрал анекдоты, не из солдатского юмора, неуместного в такой компании. Ровно в 14:00 поднялся со своего места, произнес тост в честь именинницы и извинился, что нам с женой пора в деревню. Честно сказал, что там построено новое здание, которое мне моей большой семьей поручено ввести в строй. Как выяснилось, что такое русская баня, родители Аиши уже имели представление. Вот и прекрасно. Как и положено по этикету, нас вышла провожать именинница, а к ней присоединились, словно невзначай, моя сестра с мужем. Предложил Фердаусу с Дианой, как закончится празднование дня рождения, к нам новую баньку приехать посмотреть. Несмотря на утренний перелет, они моим предложением живо заинтересовались. Явно есть же что обсудить приватно, что намного лучше делать на деревенских просторах, где никто лишний точно не подслушает. Примчались домой, подхватили Загита и Анну Аркадьевну, что сидели с нашими детьми, и поехали в деревню. Мама себя не очень чувствовала, и хоть и тоже рвалась в деревню, Ахмат ей ехать запретил и сам с ней остался. Молодец мужик, знаю полно безбашенных мужей, что жену на таком позднем сроке беременности куда угодно бы потащили, вообще не думая, сколько оттуда будет до ближайшей больницы, если что пойдет не так. Банька, конечно, в готовом виде выглядела отменно, красуясь свежей древесиной на фоне обшарпанных соседских изб, как Мерседес на фоне запорожцев. И верно, не зная о ее назначении, по размеру легко подумать, что это новый жилой дом, у многих в деревне дома поменьше будут. Надо будет посоветовать бабушкам кустов раскидистых побольше вокруг насадить, чтоб банька так сильно не выделялась и не бросалась сразу в глаза. Да и комфорта больше будет, когда моешься и паришься подальше от лишних глаз. Внутри все тоже было очень достойно. Вся баня облицована доской. Ни лака, ни краски, чтобы не травиться потом, когда париться будешь. Выглядело все очень красиво. Доску из лиственницы получилось найти, с гордостью сказал Трофим, с носу парилки не будет. Это вы молодцы. Сходу одобрил я, а мне говорили, что осина будет. А я и смотрю, не похоже на нее. Повезло просто, так-то осину и планировали, что есть, то есть, ответил Трофим. Одна только недоработка, мебели почти не было. Две лавки и примитивный столик, уже уставленный бутылями с квасом и пивом. Поставил себе задачу заказать сюда хорошую мебель, а то лекции-то я читать могу, и места хватит расхаживать, как я люблю, но записывать с блокнотом на коленях, сидя на лавке, будет очень неудобно. Нужен длинный удобный стол, да стульев штук 6 к нему. Мы с Трофимом, Загитом и Егорычем пошли первыми париться. Первый пар жесткий, для мужиков самое то, а женщин жалко. Сидели вчетвером, и места хватило бы еще и для пятого. Значит, и Ахмат влезет. Прут бы сюда еще, чтобы выскочить и окунуться, сказал я, когда мы, завернувшись в простыни, вышли из парилки и сели на лавке в комнате отдыха. Помимо кваса и пива женщины еще и чайник принесли, и травяной чай заварили. Вкусно запахло, принюхался. Так, чабрец и липа, вот это пока и буду пить. Здоровый образ жизни и все такое. Верно, мы об этом тоже думали, сказал Егорыч. Ключ, в принципе, бьет тут рядом совсем. Значит, воды вдосталь под землей. Наверное, возьмемся этим летом, да вдвоем с Трофимом и выроем. Давайте лучше экскаватор закажем, предложил я мужикам, подумав, что ну его нафиг, не разрешу им самим рыть. Возраст не тот уже, надорвутся. Да зачем? сами потиху сделаем. Не переживай, мы не дураки надрываться», — усмехнулся в усы Трофим. «Поутру, когда не жарко, пару часиков каждый день поработать, вот скоро все будет и готово. Не озеро же копать будем, а пруд. Вот только если пруд появится, будет большой соблазн его зарыбить», — покачал головой Егорыч. «Ничего, мы аккуратно прыгать будем, не оглушим рыбу вашу», — сказал я, смеясь. Диана с Фирдаусом прикатили даже раньше, чем я их ждал. Радостно поприветствовали их и повели баню показывать. Все, кроме самой парилки, там сейчас Галия с Никифоровной и Эльвирой как раз парились. «Значит, теперь здесь будем лекции слушать по рыночной экономике», — хозяйским глазом оглядел предбанник Фирдаус. «Да, верно. Места более чем хватит для вашей небольшой группы. Вышли на улицу, чтобы не мешать бабушкам париться. Пошли втроем прогуляться по деревне. Благо дождя давно не было, и грязи, следовательно, тоже. Ну, рассказывайте, как там в Италии?» — спросил я. Диана уступила мужу право начать первым. «Умнеет прямо на глазах, аж страшно. Что же из нее лет так за 5 получится, при такой неустанной работе над собой?» Покосившись на жену, Фирдаус спросил меня: «Я же, наверное, теперь могу открыто с тобой говорить и при Диане? Она все равно же знает, что ты собственник значимой части нашего предприятия». «Да, давай обойдемся без лишней конспирации в нашем кругу, раз мы будем строго хранить сказанное в тайне», — произнес я, не сводя глаз с Дианы. Та и кивнула, и подмигнула, мол, я теперь совсем другая, чем раньше, и тайны хранить умею. Как Фирдаус обрадовался. Сразу видно, что тяжело ему хоть что-то хранить в тайне от жены. Любовь, все же, у них, что радует на фоне отношения Ивана и Ксюши. Ладно, нечего все время на них скатываться мысленно. Взрослые люди разберутся. Значит так, главный вопрос от отца: он недоволен малой прибылью от тех значительных сумм, что мы вложили в акции крупных западных компаний по твоей рекомендации. Прибыль как бы есть, но на том уровне, что он мог бы иметь в Ливане, торгуя фруктами. То, что вложено в чемоданное производство, дает отдачу намного выше. Спрашивал, можно ли продать хоть часть, зафиксировав прибыль, и вложить в чемоданное производство. Скажи, что точно не стоит. Уже в этом году он очень сильно порадуется тому, что купил эти акции, и будет сожалеть, что не занял в банке денег и не купил еще. Фирдаус был очень удивлен. Впрочем, Диана не меньше. «Но как ты можешь делать такие прогнозы?» — не выдержала сестра. «Ты же сам говорил, что рынок часто плохо предсказуем, и многие, даже опытные бизнесмены, разоряются, сделав ставку не на то. А сам обещаешь, что эти акции так сильно вырастут. Как так? Трудно объяснить. У меня хорошая интуиция, а также много информации анализирую, с умными людьми разговариваю. Вот как-то так и получается», — развел я руками. «Главное, что получается хорошо», — кивнул Фирдаус, — «как вспомню все сомнения отца по поводу переезда и чемоданного бизнеса. Но он все же решился и теперь очень счастлив, что последовал этой рекомендации. А уж этот трюк с раздачей чемоданов стюардессам. Отец рассказал, что у него едва сердце из груди не выскочило от счастья, когда он увидел статью про нашу фабрику в Financial Times. Это пропуск в высший свет бизнеса. Наша фруктовая фирма и шанса не имела никогда там оказаться. Рад слышать. Так, есть еще какие-то моменты, что надо обсудить? Переговоры прошли очень интересные как раз перед нашим отъездом. Крупная и влиятельная итальянская компания из мира моды предложила нам выпускать чемоданы под ее брендом Bella Borsa. Партии небольшие по нашим меркам, но стоимость каждой единицы будет раз в 10 выше, чем у нас. Bella Borsa. Никогда о такой не слышал. Впрочем, любой крупный бренд может быстро кануть в вечность, если сложатся неблагоприятные обстоятельства. Вспомнить хотя бы тот же Kodak, который сейчас на вершине волны, а когда перейдут к цифровой фотографии, не впишется в рынок. Главное, что сейчас Bella Borsa на коне. Для нас это очень выгодное предложение, сказал я Фирдаусу. Это сработает на имидж нашего бренда не хуже, чем акция с чемоданами для стюардесс. Только важно предпринять несколько шагов, чтобы эффект был максимальный. Каких? — заинтересованно взглянул на меня Фирдаус. Раз выпускаться чемоданы будут под маркой наших партнеров, то нам важно, чтобы потребители знали, что фабрика Rosa Rossa имеет к этому прямое отношение. Иначе они просто будут думать, что крутой итальянский бренд освоил технологию и теперь тоже выпускает чемоданы на колесиках, только еще более качественные и дорогие. При этих моих словах Фирдаус нахмурился, задумался, а потом согласно кивнул головой. Поэтому задача на ближайшее время найти хорошего журналиста, специализирующегося на статьях о бизнесе, и договориться с ним о цикле из 2-3 статей о нашем партнерстве с Белла Бурса. Согласуйте с партнерами содержание статей. Пусть распишет, какие наши фабрики продвинутые, у нас технология крутая, а у партнеров. Кстати, что там у них есть необычного? Переплетение кожи они используют особенное, ответил Фердаус. На все свои сумки и аксессуары его добавляют. Очень красивое, так мечтательно вздохнула Диана, что я аж улыбнулся и подмигнул Фердаусу. Вот то, что надо. Про Белла Бурса пусть напишет и о нас, а потом о том, что мы решили совместно выпускать эксклюзивные и очень качественные чемоданы на колесиках для тех, кто ценит индивидуальность, стиль и удобство. Ну или еще что пусть придумает, и пусть статьи делает в разном стиле. Пошли у меня идеи, одна обзорная, вроде той, как я сейчас рассказал, во второй пусть будет интервью с тобой и Тариком, в третье интервью с партнерами, а когда первую партию сделаете, звездам Голливуда подарите их в обмен на интервью, где они расскажут о подарке и своих впечатлениях. Им самим никогда не помешает дополнительная раскрутка в прессе, так что вряд ли кто-то будет упираться, и издания подберите такие, чтобы максимальный охват целевой аудитории обеспечить. Фердаус слушал меня очень сосредоточенно, стараясь ничего не упустить. «Придем домой, явно сразу за блокнот схватится», — подумал я. «А вот Диана, похоже, скучает. Не очень ей все эти темы интересны, увы. Отвлекается все время, на детишек соседских с улыбкой поглядывает, которые забор облепили и на иностранцев глазеют. И в буклетах и каталогах нашей фабрики хорошо бы добавить страничку о партнерах и совместной продукции с ними. Нам это добавит респектабельности. Но скажи отцу, что партнерство с такой серьезной компанией означает также, что нужно неукоснительно следить за стандартами качества. Наша продукция должна служить максимально долго и не может стоить дешево, иначе это не будет сочетаться с такого рода сотрудничеством. И нужно следить за тем, чтобы не было подделок. И тут Диана помрачнела. Так, кажется, у нас уже есть проблемы на этом фронте. Глава 18. Деревня Коростова. Кстати, о подделках. Вмешалась в наш с Фердаусом разговор Диана. Представляешь, что у нас было? Какие-то сволочи, во главе с сицилийцем по имени Мария, стали таскать детали с нашего предприятия и собирать из них чемоданы в 10 километрах от нашей собственной фабрики. Да еще и так вошли во вкус, что закупили станки и стали самостоятельно изготавливать часть комплектующих. К счастью, отец нанял детективов, и те вышли на них. По словам нашего технолога, они уже половину деталей научились сами делать, украв всю нашу техническую документацию. Еще бы несколько месяцев, и все бы уже сами делали. «Всех арестовали?» – нахмурившись, спросил я. «Нет, этот Мария, зараза такая, ускользнул», – расстроенно сказала Диана. «Плохо. Если он был организатором и сбежал, то ждите теперь его нового появления на рынке. Чемоданы у нас не дешевые, черта с два он бросит этот заработок, почуяв, какие деньги за ним кроются. Объявите, что ли, награду за его поимку, если в Италии это принято. А то полиция в Италии, я так понял, не самая эффективная. Разгул терроризма, а они никак с ним справиться не могут. Где им этого Мария поймать? Я уточню», – растерянно сказал Фердаус. «Ну да, он сам понятия не имеет, принято ли в Италии объявлять награду от частного лица за поимку преступника. Сколько он жил в этой Италии, в основном с нами тут в Москве находится. А кто дал этим паразитам нашу техническую документацию, выяснили. Представляешь, она сама убежала. Просто не вышла на работу», – выпалила Диана, мало что прояснив. Я нахмурил брови, мол, не понимаю, и она уточнила. «Я имею в виду, что сообщницей Мария оказалась секретарша главного инженера. Она, видимо, и утащила все бумаги, а потом испугалась и сбежала из города. Ну, у вас там и страсти кипят», – покачал я головой. «Нужно срочно создавать эффективную службу безопасности, просеивать сквозь сито работников, претендентов на вакансии. Платим мы рабочим хорошо, всякие сомнительные личности, что будут таскать комплектующие или бумаги с производства, нам ни к чему». «Да, отец тоже этим озаботился», — сказал Фердаус, — «уже занялся. А сам я задумался, как интересно выходит. У нас же в группировке на повестку дня стала та же самая проблема, дыры в системе безопасности. Надеюсь, В пятницу будет хоть какой-то отчет от Мещерякова по Дружининой. Любопытно, все же, это шпионаж или просто неудачное совпадение, но Фердаусу с Дианой, конечно, ничего об этом не сказал. Не та информация, которой я готов с ними делиться. Впервые задумался и о том, не скажется ли ухудшение отношений у меня с КГБ на Диане. Тут же решил, что нет, обижать жену наследника долларового миллионера в комитете не решаться. Значит, нечего и думать о том, чтобы в какой-то форме предупредить ее о моих неприятностях на этом фронте. И еще одна мысль пришла в голову. А почему я решил, что меня одного прослушивают? Фердаус иностранец, а Диана на КГБ работает. Его надо слушать, а ее контролировать, чтобы знать, если проболтается. Мало ли, раз уж на меня нашли оборудование, то почему бы их квартиру не поставить тоже на прослушку? Тем более, что загадочным образом отношение ко мне в комитете вдруг резко изменилось к худшему. Может быть, что они захотят что-то нарыть на меня, прослушивая квартиру моей сестры с мужем. Может, конечно, не удивлюсь, если они прямо сейчас ставят прослушку Фердаусу, пока мы тут болтаем на деревенской околице. И еще один момент, сказал я, понизив голос, чтобы придать всему, что будет сейчас сказано, особую значимость. Мы сейчас много говорили о безопасности. Так вот, это касается не только нашей компании, но и нашего с вами поведения в СССР. Рекомендую исходить при любых разговорах в городе, что вас в данный момент прослушивают. Что, и в квартире тоже. Улыбнулся Фердаус насмешливо. В квартире в первую очередь, там легче всего прослушку установить. Шокировал его я. Да ладно, сказал он с видом, словно я его разыгрываю, с чего бы вдруг. Диана студентка, а у меня не так и много денег, деньги же у отца в основном. КГБ, как и ЦРУ, умеет работать на перспективу, пожал я плечами, сейчас деньги у Трика, а лет через 20 уже ты станешь очень богатым человеком. Думаешь, они не видят, как ваше торгпредство прогибается под твои запросы? Просто мне бы не хотелось, чтобы после того, как вы в вашей гостиной поболтали дружески о том, что я совладелец чемоданной фабрики в Италии, меня забрали в КГБ на допрос. Трудно будет отрицать то, что будет записано на пленку. По глазам Фердауса я понял, что вот теперь он отнесся к моим словам серьезно. А Диана вообще стояла с закаменевшим лицом. Ну да, она на КГБ работает, а я тут такое с ее мужем обсуждаю. Это, кстати, касается и вашего пребывания за рубежом, продолжил я. Чем более известной становится Роза Росса, тем большее внимание спецслужб вы будете привлекать со всего мира. Так что и где-нибудь находясь в Лондоне, вы должны исходить из того, что там вас Ми-5 прослушивает. А в США, ЦРУ или ФБР, не забывай, Фердаус, что у тебя жена русская. Для них это уже повод для подозрений. Ничего себе, ошеломленно смотрел на меня Фердаус, я вообще до твоих сегодняшних слов не думал, что это нас с женой может коснуться. Отец с друзьями говорили как-то о прослушке, и что КГБ в Советском Союзе может за иностранцами следить, но я всегда почему-то думал, что это больше сотрудников посольств касается или чиновников крупных, но уж никак не бизнесменов. Ну, компромат всем нужен, веско сказал я ему, и, кстати, не только спецслужбам. Со временем, когда бизнес разрастется, не удивлюсь, если вас и конкуренты могут начать прослушивать. Так ты поэтому предлагал в начале нашего сотрудничества разработать и начать выпускать специальные устройства, при помощи которых можно прослушку обнаружить? Неожиданно осенило Фердауса. Не совсем, если честно, просто подумал, что в условиях усиливающейся борьбы между компаниями за клиентов прослушки будет все больше, и на таком устройстве можно заработать очень хорошие деньги, признался я. В свете того, что ты сказал, начинаю думать, что это хорошая идея, начать что-то подобное производить. С серьезным видом кивнул Фердаус. Тем более мне отец все равно велел потрясти тебя на предмет новых идей для бизнеса. Да, если получится найти хороших спецов, которые для нас такое соорудят, то прибыль будет сумасшедшая, кивнул я, но вложения нужны серьезные, так что рекомендую заняться этим уже после того, как вложение в акции, что вы купили по моей рекомендации, выстрелит. Будет как раз полно денег. Тогда ты подумай про что-то более мелкое по вложениям, но что принесет тоже много денег, как эти чемоданы на колесиках, попросил Фердаус. Отец прямо горит энтузиазмом и хочет открывать новые производства. Не совсем уверен, что надо распыляться на многих направлениях, учитывая, что пока что можно было бы сосредоточиться на чемоданах и телескопических тростях, как их, кстати, запустили в производство. В процессе отец просил передать, что ими займется Амаль в Париже, там завод по их производству откроет. Я немного удивился. Не такое уж и крупное производство, зачем его отдельно от чемоданов в другой стране запускать? Фердаус понял мои поднятые брови по-своему и поспешно сказал: «И ты там тоже в доле, конечно». «Это хорошо», — ответил ему, чтобы успокоить. «Но если ты против того, чтобы распыляться, то как же с оборудованием от прослушки? Надо тогда с ним связываться. Поверь, пройдет немало времени, пока от разработок удастся перейти к производству. Это не чемоданы на колесиках, а высокотехнологичное производство. Нужно много умных парней с университетскими дипломами и готовность платить им много месяцев, пока они хоть что-то, что можно предложить рынку, соорудят. Так что если мы начнем над этим работать, скажем, в начале следующего года, то рассчитывай на то, что через пару лет нам только и понадобится настоящее производство, помимо лаборатории, оснащенной крутой техникой, на которую первоначально придется тратиться». Поболтали немного и о моих делах, рассказал с возмущением, как меня в МГУ заставляют ехать на X-международный фестиваль молодежи и студентов в Берлине вместо свадьбы Тимура. Диана тоже искренне разозлилась на университетское начальство. Хорошо, что в КГБ ее выучили дисциплине, и она понимала, что особого выхода у меня нет. Надо ехать, куда же денешься? Будь она той же, что и год назад, все упреки достались бы точно мне. Тогдашняя Диана, анархистка и разгильдяйка, меня бы упрекала в том, что я не поеду на свадьбу к брату. Диана стояла, слушала разговор мужа с братом и чувствовала, как гордится, что Пашка ее брат. Фердаус уже с высшим образованием, сын долларового миллионера, а стоит и получает инструкции от ее брата, как, ну, как подчиненный от начальника, которого при этом очень уважает. Будь кто другой сейчас на месте Пашки, Диана пришла бы в ярость от такого зрелища. Все-таки мужа она любила и уважала, и чему тут радоваться, что он стоит с видом клерка перед начальником, перед парнем моложе себя. Но то, что этот парень был ее родным братом, меняло все. Злиться на Пашку было, как злиться на саму себя или на Тимура. Бессмысленно и глупо, потому что она знала, что как Пашка, так и Тимур сделают все для нее, если будет нужно. Не предадут, не подставят. Хотя Тимур может и подставить, но точно не нарочно, а потому что шебутной и головой иногда совсем не думает, но точно не со зла. Эх, жаль, что она раньше этого не понимала. Стыдно даже вспомнить ее глупые претензии к Пашке и Галии по той же колбасе, что она когда-то выдвигала. Вспоминая иногда об этом сейчас, ловила себя на мысли, что не может поверить, что когда-то действительно была такой, действительно считала эти постыдные претензии такими важными и правильными. Вот уж точно пятно на биографии. Родственники нужны вовсе не для того, чтобы дармовой колбасой угощать, а чтобы помогать им в действительно серьезных вопросах. Как она перепугалась, когда Пашка заговорил про КГБ. Почему-то показалось, что он сейчас скажет Фердаусу, что она на комитет работает. Что за глупый всплеск эмоций не по делу. Пашка никогда так с ней не поступит. Так, и с этим дурацким форумом в Берлине Пашка не попадет на свадьбу к Тимуру. Как паршиво, она уже не раз представляла, как они все соберутся поздравить Тимура и Ветку и как следует повеселиться по-родственному. Диана уже и забыла, как конфликтовала с Веткой когда-то, раз она девушка Тимура, то теперь тоже своя. Может ли она что-то сделать, чтобы Пашка не поехал в Берлин, а все же смог посетить свадьбу? Может быть, стоит попросить о помощи майора Артамонову, только чтобы все сделано было деликатно, и никто не связал исключение Пашки из числа участников этого дурацкого берлинского фестиваля с КГБ. Вернулись к дому, и Фердаус с Дианой тут же засобирались в Москву. Даже предложение опробовать баню их не остановило, уж больно устали после перелета столько активничать. Помахал им вслед, улыбнулся, вспомнив про наше совещание в Филях. Коростова неожиданно для себя стала центром важного производственного совещания по созданию будущего монстра по производству самых востребованных товаров в мировой экономике. Удастся мне разогнать Розу Россу к моменту начала перестройки до миллиарда годового оборота, было бы очень неплохо. Но еще задолго до этого момента с нашей компанией уже начнут считаться. Вспомнил неожиданно про американского миллионера, как его звали. Хаммонд, кажется. Нет, это фотограф, а я вспомнил про Хаммера. Этот прохиндей при всех генсеках умудрялся делать деньги в СССР. Почему бы мне не попытаться провести Тарика по той же стезе? Тем более, что, числя Диану, его невестку, в своих агентах, КГБ наверняка не будет иметь ничего против, считая, что все контролирует. Только в отличие от Хаммера, надо делать все так, чтобы Тарик приносил пользу советской экономике. Не забывая, конечно, и о своей выгоде, иначе он на это не подпишется, даже при всем уважении лично ко мне. Но пока что еще слишком рано, наверное. Нужно дать Тарику обрасти финансовым жирком, чтобы он мог реализовывать крупные проекты с СССР. Иначе все сотрудничество может и закончиться, если ему что-то большое предложат для проверки, а он не потянет по своим финансовым возможностям. Ну ладно, еще подумаю. В любом случае, тут нужно много всего обдумать тщательно, и прежде всего, с кем его сводить в СССР. Нужен кто-то высокопоставленный, но с гибким мышлением, готовый к серьезным схемам отношений с капиталистами. Жаль, что я плохо знаю Межуева, а то начал бы с него. Но кто его знает, может он социалистический фундаменталист, презирающий любые возможности, что может дать сотрудничество с Западом, сугубо по идеологическим причинам. И моя роль в этих взаимодействиях должна быть максимально заретуширована, иначе КГБ немедленно обратится ко мне с просьбой приказом отслеживать все, что у Тарика с советской номенклатурой происходит. Мол, раз твой свойственник, тебе и следить. Хотя они в любом случае могут при таком раскладе ко мне прибежать. Может, тогда и неплохо, что они начали со мной отношения рвать. Прекрасный повод развести руками и сказать: «Извините, ребята, вы же меня недавно лесом послали. Вот я и иду, воздух чудесный, ягодки, грибочки, ничего не знаю, помочь ничем не могу. Не съездил на Кубу, не отдохнул, работать не в состоянии». А потом я отбросил в сторону все свои наполеоновские планы и предался общению с родней. В конце концов, я зачем все здесь организовывал, обеспечивал, ехал сюда сегодня, чтоб пропустить все за делами? Ну уж нет, не в этой жизни. Где там все? Срочно всем общаться и наслаждаться жизнью. В воскресенье в 6 вечера стали и мы собираться домой. Прекрасно провели время. Тишина, сплошь хорошие люди вокруг, благожелательное неспешное общение, все это в полной мере отражало преимущество деревенской жизни. Приехали домой, выгрузились, Галя пошла с детками в гостиную, я в кабинет, посмотреть в своем ежедневнике, что у меня там на завтра намечено. Вдруг слышу гневный крик жены: «Да что же она такое творит?» Любопытно стало, конечно, что же такое происходит. По телефону жена не говорит в данный момент, других женщин в доме нет. Кто она и что творит? Галя, когда вошел быстрым шагом в гостиную, стояла у окна и что-то там высматривала. Посторонилась и помахала мне рукой, мол, давай быстрее. Подошел, посмотрел. Да уж, Ирина Леонидовна стояла возле мусорки и швыряла в нее детские вещички из того самого пакета, что мы в роддом брали с собой, а они после этого из машины забрали. Да еще и рвала перед тем, как в контейнер кинуть. Остановить ее, может, спросила меня жена. Поздновато, мешок почти пустой. Да и нам с ней тут жить еще многие годы дверь в дверь. Формально она может со своей собственностью делать все, что хочет. Часть этих вещичек, между прочим, Ксюша на свои деньги покупала, взволнованно сказала жена, а она порвала, повыбрасывала все это. Вот уж не думала, что Ирина Леонидовна такая змеюка, что только люди не сделают на эмоциях. Но ты не переживай, мы столько всего отвезли Ксюше от наших двоих парней, что ей, по сути, ничего и не надо больше. В этом плане ей повезло, конечно, только не забывай хоть что-то оставлять ребенку, которого Аполлинария скоро родит. Только сказав это вслух, понял, что у меня же совсем скоро брат или сестра появится. Конец июля или начало августа, не так и долго ждать. Дом Эль-Хаджи. Разговор с Пашкой плохо повлиял на их интимную жизнь. Диана подозревала, что Фирдаус, узнав, что их могут прослушивать, стал стесняться заниматься любовью в их квартире. По крайней мере, за выходные у них ничего так и не было. Она решила, что если ничего не изменится, скажет ему снять гостиницу на сутки, и уж там-то они оторвутся на полную катушку. С самого утра в понедельник она набрала Артамонову, как и договаривались, и совсем не удивилась, что та пожелала встретиться как можно скорее. Даже предупредила, чтобы не было разочарования, что в этот раз ничего интересного у нее нет. Эзоповым языком, конечно. Ну и, само собой,